Нет, Никита, еще раз, ну чтоб уж заодно, фактически теперь действительно оскорбляю офицера. Время назначаю я, раз уж такое дело, сабли же предусмотрены в вашем обмундировании, указываю на характерные крепления на поясе у всех. Да, кивает один из секундантов. Ну, значит, вас не затруднит одолжить мне одну. Время здесь и сейчас, господа, как секундантов, прошу организовать нам дуэльную арену. Офицеры переглядываются и правый быстро выходит из беседки. Никита, тебе не стыдно? Ольга с негодованием смотрит на офицера. С каких пор ты подрабатываешь бритером, Максим? Он. Оль, ну что ты, в самом деле? Смеюсь. Конечно, он, наверняка, местный молодец и удалец. Иначе в провокации смысла бы не было. Отношусь к предстоящему действу с известной долей пофигизма. С учетом моего восстановления и ускорения я трудноубиваемая зверушка. А вот эти ребята об этом не знают. Но они, если смотреть в широком смысле, и отправлены всего-то для пристрелки. Это очевидно. Точнее, был отправлен брат. Просто произошла небольшая рокировка. А вот время эта ситуация мне теперь дает. Клавдия Сергеевна, спокойно смотрю на переживающую девушку. Она, конечно, этого не показывает, но фон-то я чувствую. Нам это выгодно. Все хорошо. Рыжая чуть кивает, но фон почти не изменяется. А вот у офицеров ни капли сомнений. Мне даже интересно, как их мотивировали. Собственно, это у них и спрашиваю. Никита, а зачем вы вообще подписались на этот перформанс? Мещанин, знай свое место. Спокойно, без пафоса. Просто как констатацию проговаривает парень. Радуйся, что я вообще принял твой вызов, Никита. Опять восклицает Прозоровская. Видимо, она как раз своего знакомого с этой стороны не знает. Ну, один-один, смеюсь. Ты кто, граф или барон? Принимаю обращение на ты, отчего парня на самом деле начинает корежить. А вот это удивительно, конечно. Фамилии нужно знать, Рысев. Холодно бросает парень. Виконт, нехотя все же отвечает и отворачивается к своему другу. Пожимаю плечами. Конечно, он мне на вопрос не ответил, но некоторую пищу для размышления дал. Максим, Ольга не перестает волноваться. Я срочно к распорядителю. Дуэль нужно прекратить. Она не по правилам. Никита, хороший фехтовальщик, а ты вообще по другой части. Офицеры с насмешкой смотрят на меня. Хмыкаю тоже. Оль, снова улыбаюсь девушке. Спокойно, вызов принят, все по кодексу. Ну а то, что господа офицеры, трусы, то это на их совести. Потом со мной, если от вас что-то останется, холодно произносит секундант. По кодексу имею право подменить, я воспользуюсь. Возражения? Никаких, молодой человек, вздыхаю. Но все же причину я знать бы хотел. Офицеры переглядываются, но ничего не говорят. Ну и ладно, не так важно. Понятно, что первичный интерес связан с братом Никиты Александром, раз друг детства, да еще, император говорит, что причина связана с Прозоровскими. Тут все одно к одному, но это, все же, не основное, думаю. Ладно, эта пустая дуэль предоставит нам главное, время. Сегодня уже никто больше вызвать на дуэль меня просто не сможет. Завтра, да, но не сегодня. Оборачиваюсь к Доржету, что спокойно наблюдает за происходящим. «Вы с нами пойдете?» – спрашиваю. Офицеры чуть вздрагивают. Похоже, они только что замечают шамана. «Нет, повеселись, потом сюда приходи, я подожду». Доржет спокойно оглядывает корнетов, улыбается и делает шаг за зеленую стену. Я даже не удивляюсь, когда его сигнатура исчезает. «Это же тот шаман был?» Ольга тоже только замечает ушедшего. «Угу», – киваю. «Он вернется попозже». Обращаюсь к рыжей. «Я вас познакомлю». Девушка чуть кивает. Ситуация ей не приносит вообще никакого удовольствия, но, думаю, скоро все закончится. Просто вижу бегущего правого корнета. Наконец-то, Неклюдов. Выражает свое недовольство Каменский. «Никита, имей совесть», восклицает правый. «Это тебе не казармы, дворец же. Нам это будет стоить гауптвахты. Мне распорядитель передал, что государь будет недоволен, но все готово». Оборачивается ко мне. «Извольте, сударь, следовать за мной». С удовольствием, слегка киваю головой, следую за парнем. «Видите, со стороны наша компания, наверное, производит впечатление. Две очень красивых дамы с непроницаемыми лицами. Ольга и Клавдия их надели сразу же, как вышли от беседки. Я, в форме лицеиста, пусть и в богатый, поддерживающий разговор с магессами. Трое офицеров лейб-гвардии, в белой форме, смеющихся о чем-то своем, но со стороны тоже включенных в беседу, и двое охранников Ольги, идущие сзади. Быстро доходим до дуэльных арен. «Господа, распорядитель уже нас ожидает. Условия дуэли – железо», – быстро произносит Каменский. Распорядитель кивает. «Сдайте амулеты, и в круг, будьте добры. Время у вас ограничено, господа. Применение магии фиксируется. Прошу, заходим в круг, встаем друг напротив друга, дожидаемся сигнала. Ничего нового, все так же, как и в лицее, только теперь сабли». Никита вытягивается в выпаде. Медленно-медленно, как в сильно замедленной съемке. Ускорение, конечно же. Конечно, если бы я остался на месте, данный выпад стоил бы мне жизни, но нет. Делаю подшаг внутрь зоны атакующего, и обратным движением сабли перерезаю парню сухожилия в районе локтя. Целители наверняка справятся, но не быстро. «Магия!» – орет секундант, когда Никита отскакивает, держа неповинующуюся руку. «Применение магии зафиксировано не было», – спокойно констатирует распорядитель. «Продолжайте?» «Да», – с вызовом кричит левый и влетает в круг. «Пожимаю плечами. Глупо, так-то. С другой стороны, может и нет. Я никаких стоек не знаю. Со стороны все на самом деле выглядит случайностью». Каменского уже осматривает целитель. Интересно, что Ольга даже минимальной помощи не предлагает. Ее действия Никиты очень обижают, похоже. Грушицкий встает в стойку и с сигналом атакует вроде как руку. Но я вижу в замедленном, что парень уже внутри движения делает финт, и кончик сабли идет мне в корпус. Если бы я стоял, конечно, это было бы вполне смертельно. А так, парень секунду спустя отскакивает с абсолютно такой же травмой, как и его друг. Идеально, дуэль состоялась. Распорядитель обращается к проигравшим. «Извольте принести извинения». «Приношу свои извинения, сударь», — почти выплевывает Каменский. «Парень ко мне совершенно равнодушен, а вот проигрыш магу, не применявшему магию, да еще и очевидно, не умеющему фехтовать, сильно бьет по его репутации, наверное». Второй офицер также сквозь зубы произносит слова извинений. «Вот и славно, время выиграно, и цена заплачена небольшая. Следующие заходы будут очевидно серьезнее». «Максим», — начинает Ольга, — «когда я веду девушек обратно в беседку?» «Позже, наверное, Оль. Сейчас не ко времени». «Как бы охватываю кистью руки парк. В гости пойдешь к Борису Владимировичу?» Ольга переглядывается с Рыжей. Та, кстати, собрана и, несмотря на легкую радость, очень внимательно смотрит за окружающим. «Ну, с моей точки зрения, реабилитироваться ей ни за что. Никто не мог предполагать, что хорошие знакомые Ольги станут заниматься такой провокацией. По мне, это прямо-таки слишком простой размен от неизвестного игрока. С другой стороны, для теста может и нормально, ведь их точно кто-то направлял. Вряд ли у меня просто паранойя. Ладно, пока можно отложить. Сегодня они мне выделили фактически день, а завтра меня уже не будет в столице. Теперь только покушение по дороге, это максимум, чего можно ожидать. Но по этому вопросу все же попробую расспросить Доржета». Шаман легок на помине, он незаметно присоединяется к нашей группе. «Доржет», — продолжаю прерванный разговор, и снова все только замечают шамана. Тот, похоже, развлекается таким образом, по крайней мере, веселье в фоне присутствует. «Останавливаемся. А если не в Смоленск, а рядом с городом, сможешь нас взять всех?» «Куда?» — тут же спрашивает Ольга. Рыжая тихо жестом останавливает Прозоровскую. Шаман игнорирует вопрос Ольги совершенно. Осматривает всех пятерых. «Далеко?» — уточняет у меня. «Примерно километров 30-40. Два пеших перехода». Доржет задумывается. «А как я узнаю место?» «Теперь задумываюсь я. Хотя, там недавно сгорело очень много деревьев. Лес должен помнить эту боль». Неожиданно даже для себя, я нахожу неплохой способ описать недавнюю битву. Шаман чуть погружается в себя. «Лес не против, вроде бы», — кивает. «Отведу. Оль, пойдем в гости». Улыбаюсь Прозоровской. Та смотрит на Рыжую и неуверенно кивает. Видимо, Кошкина они уже успели обсудить. «За мной идите». Доржет обводит всех взглядом. «Не останавливайтесь четверть часа примерно. Меня не обгонять, по сторонам пристально не смотреть, мне будет сложнее. Ты», — обращается ко мне, — «идешь последним. По тебе смотреть за вами буду. Все понятно?» Киваем. «Идем». Разворачивается шаман и делает шаг в расступившуюся зеленую стену растений. «Не отставайте». Глава 10. Никто не отстал. Вхожу в образованный растениями коридор последним. И со жгучим интересом. Я же вижу, как шаман обменивается энергией с лесом. И зря император говорит, что шаманы не маги. Маги, просто чуть другие. как раз родственные больше менталистам и целителям. Может, конечно, не все, наблюдаю-то я только Даржата, но вот именно этот, маг. И вот тут я понимаю один момент, который меня смущал очень долгое время. Да что там, все время пока я тут, видимо, не хватало материала для наблюдения. А вот последние пара часов, мне жизнь эти моменты предоставляет в каких-то запредельных количествах. Причем, вообще все три вроде бы разных способа взаимодействовать с реальностью. И менталисты редкой силы во дворце, и целителя на дуэли, и вот теперь, шамана, идущего сквозь лес. Я даже не удивляюсь тому, что мой аспект проникает за стены живого коридора как-то рвано, словно я ощущаю пространство кусками. Очень похоже на аномалии в пятне, конечно, только там пространство рвалось наоборот. Там я ощущал целое, а куски проваливались, а тут как раз целого, только коридор. Странные аналогии проносятся в голове, пока иду по живой галерее. Да еще это ритмичность. Раз-два, пауза, раз-два, шаг. Мозг начинает подкидывать немного неочевидные идеи. Начинает казаться, что классическая магия – это практически прямой способ влиять на мир посредством приказов ему, почти как физически. А вот три эти школы влияют больше на людей. Наверняка есть и другие школы, близкие к этим. Вот чем хорошо поинтересоваться в архивах. Менталисты, условно, влияют на разум, хотя и не совсем, судя по интересной ловушке в лицее. Целители, на тело, но тоже не совсем. У них же тоже полно техник, связанных с эмоциями, или на грани с разумом. А вот шаманы, те разговаривают с духами. А если вести аналогию дальше, то и с душами. И ведь тоже, не совсем. Доказательством, вот этот коридор. Но что объединяет, их воздействие тоньше, словно невесомее. Цвет их магии как бы более прозрачный, что ли. Кажется, это должно было бы делать воздействия менее сильными, а нет. Скорее, это делает их более управляющими. То есть эти три направления, а скорее их больше, просто не со всеми познакомился пока, занимают управляющую позицию по отношению к классике. Потому и сложно переводится, может быть, на язык конструктов. Это же получается попытка добиться более грубыми инструментами более тонких результатов. В общем, нужно больше наблюдений. Но сама идея меня радует, хоть какая-то определенность, с которой можно начинать как-то работать. Наблюдаю за обменом магии Даржата с коридором. Чуть ускоряюсь. Пси уже есть. Срабатывает у меня интерес. В первый же раз так близко сталкиваюсь. Пока идем, подбираю оттенок магии, который обменивается с лесом Даржат. Скорее всего, я тоже смогу это сделать, если он научит как. Разве что оттенок будет насыщенней. Так разреживать эту энергию я пока не могу. Но посмотрим, конечно. Идем недолго. Как шаман и предупреждал, минут 15, выходим где-то в лесу. Дальше начинается боль леса, как ты и говорил. Даржат выводит нас на довольно сухую, тихую полянку. Я начинаю чувствовать лес вокруг, пространство животных. Куда дальше? Спрашиваю. Туда. Машет рукой Даржат. Тут рядом, но я чувствую чужую волю там, настороженную. А, точно, секунду. Вытаскиваю переговорник. Борис Васильевич, мы сейчас на территории поместья появимся, с гостями. Систему охраны сможете придержать, как появитесь? Не понимает Кошкин. А шаманскими тропами? Хмыкаю в переговорник. Нас по просьбе императора, и чтобы не множить проблемы, вот таким образом нас доставили. Придержите защиту? Конечно. Все здоровы? А то Клавдия Сергеевна со мной говорила несколько задумчиво, и скрывая что-то. Ну там были моменты, не скрываю почти, но мы уже рядом. Лично через минуту будем. Может, так лучше будет рассказать? Согласен. Все, я сделал. Жду. Смотрю на Даржата. Тот совершенно индифферентно прислушивается к лесу. На нас ему примерно все равно, как мне кажется. Даржат, обращаюсь к шаману. Да, Рысев Максим, можем идти. Я чувствую, изменился там выход, подтверждает слова Кошкина Даржат. Также идем. За мной и недолго. Отсюда, до центра боли, а тебе же туда. Правильно? Пара десятков вздохов, все сосредоточенно кивают, я же чуть усмехаюсь про себя, уж больно странное зрелище мы сейчас представляем собой, обе девушки наряжены в платья для приемов, да, неброские, но идеально оттеняющие их красоту, с длинными юбками, с оголенными плечами, да, при выходе из дворца они надевают накидки, но все равно, это одежда праздничная, пусть и специально простоватая, император показной роскоши не любит, так что приходится изворачиваться. Уверен, что понимающие оценили бы ткань, к кружево или украшение. Вот, кстати, и цветок, подаренный, замечаю, на Ольге. Раз не морщилась у императора, тот к ней хорошо относится. Ну это ладно. Ну вот, то есть дамы в платьях для приемов. Телохранителям и мне чуть проще, те сразу одевались с прицелом на действие, а у меня лицейская форма изначально предусматривает некую универсальность. Но все равно, стоим сейчас посреди леса, вот в этом всем. Разве что на тропе, как припоминаю, не было ничего, за что можно было запнуться, зацепиться или провалиться. Так что наряды дам не страдают совсем, но знать-то об этом они не могли. Вообще, я сейчас понимаю, насколько девушкам интересно просто побывать на тропе. Редкость. Ну не контактируют, получается, шаманы с магами. Или контактируют, но не особо плотно. Так что никто даже вопроса не задал, даже не уточнил ничего. Показательно. Держат открывает тропу, и мы гуськом, как и прошлый раз, идем за шаманом. Действительно, пара минут, и мы появляемся на берегу озерца, на заднем дворе усадьбы Кошкина. Дамы оглядываются. Нам вон туда, рыжая с улыбкой показывает на усадьбу Ольги. Пойдем, скорее. Хм, а ведь девушки сошлись характерами, кажется. Идем уже никуда не торопясь. Мы с шаманом замыкаем группу. Держат, а ты в любое место тропу можешь простроить? Спрашиваю. Мне интересно. Действительно странный, но познавательный опыт. В любое? Нет. Я же говорил, к твоему царю не могу без приглашения. А так, где есть лес, туда могу. Может отдыхать по пути буду, но могу. А в степь, например, или в пустыню, уточняю. Нет, там свои пути. Я их не знаю. Может знают те, кто живет там. У них спрашивай. Шаман с интересом смотрит по сторонам. В фоне легкое неодобрение, и что довольно удивительно, пренебрежение. Но он его не показывает. Вроде как каждый живет как хочет, но эту реакцию стоит запомнить. Хм, здравствуйте, Ольга. Встречает с радостью нас сам Кошкин. Компанию ему составляет молчаливый крепкий слуга. Тот, который меня и нашел в доме после атаки. С Кузьмой я практически не встречался за эти несколько дней. Наставник обращается к нам с Рыжей. Семен поехал вас встречать. Там еще группа охраны осталась в городе, но так значительно лучше. Значительно. Кошкин сильно рад, но внешне тоже не показывает. Спокойно сопровождает нас в усадьбу. Оль, пойдем. Тебе будут сейчас комнату готовить. Встречающая служанка понимающе кивает и убегает наверх. А я покажу тебе дом. Хорошо? Берет в оборот Ольгу рыжая. Прозоровская совершенно не против. Но Стас уже связывается амулетом с кем-то. Так что я думаю, визит будет не на несколько дней, а вполне себе до вечера. Но ничего, встретиться чуть позже в менее странных обстоятельствах. А сейчас нам бы всем обсудить результаты и чуть скорректировать понимание. Для этого, как я понимаю, Прозоровская и принимает приглашение. Ну и для того, чтобы пройтись по тропе, естественно. Стас с Павлом здороваются с Кошкиным. Тот тоже рад их видеть. Делает им знак размещаться и поворачивается ко мне. Максим, задержитесь, пожалуйста. Просит наставник. Чуть пожимаю плечами. Конечно, остаюсь в холле. Как вы добрались? Кошкину на самом деле интересно. Тропой шаманов, улыбаюсь. Я ж говорил, предложил девушкам. Они не смогли отказаться. Интересно как, качает головой маг. Я бы тоже не отказался. А как на нее смогли попасть? Так с помощью Держата, пожимаю плечами, и понимаю, что на шамана-то я опять не обращаю внимания с улицы, да и не только я. Оглядываюсь. Сигнатуру я теперь ощущаю опять. Пойдемте, Борис Васильевич, я вас познакомлю. А как он? А, не спрашивайте. Чуть машу рукой. Это то ли его личное умение, то ли навык. Его постоянно теряем из виду, если он не хочет. И как его только османы тогда смогли поймать? Удивляюсь. Без сил я был тогда, и всех домов духов меня лишили. Бывает. Держат оборачивается. Мы как раз заходим в оранжерею. Красиво у тебя тут, маг. Только вот это дерево высади в лес. Оно тут себя пленником чувствует. Высажу. Оно как раз, действительно, постепенно умирает, и мы не знаем, что с ним делать. Спасибо. Кивает головой Кошкин. Кошкин, Борис Васильевич, сам представляется шаману. Хотя по идее, Держата должен был я представлять учителю. Но, кажется, у наставника есть опыт взаимодействия с такими товарищами. Шаман кивает. Можешь звать меня Держатом. Ученик Филы, улыбается шаман. Знаем мы тебя. Фила иногда вспоминает. Удивленно смотрю на Кошкина. А вот он совсем не удивляется. Фила, это Анатолий Филофеевич, мой учитель на пару лет. Бывший, Поясняет мне, они его так все называют, или называли, я не знаю что с ним. Он ушел, и я давно о нем ничего не слышал. Фила далеко, маг, как вернется, услышишь. Пожимает плечами шаман, обращается ко мне. Ты в пятно когда пойдешь, будьте моим гостем, на сегодня, отвечает за меня Кошкин. Нам нужно всем обсудить небольшую проблему, и потом я отпущу с вами ученика. Ему полезно будет по вашим тропам походить. Но позвольте вопрос. Задавай, маг, кивает шаман. Духи говорят, что ты неплох, по сравнению с остальными. Спасибо, с легкой иронией говорит Кошкин. Я замечаю это, только потому, что наблюдаю фон постоянно. Вы в пятно, как я слышал, пойдете. Ну ты же слышал, удивленно смотрит на наставника шаман. В пятно, а меня с собой возьмете? Шаман замолкает на минуту. Нет, ты сильный для меня, тропа тебя надолго не поднимет, да еще и заметный очень. Нам тихо надо будет идти. А если вот так, Кошкин пропадает в видимом диапазоне. Похоже, активирует один из амулетов невидимости. Так, лучше. Но тропа не поднимет все равно. Хотя, наклоняет голову на бок. Амулет дашь? Один, дам. Кивает появившийся Кошкин. Потом с той же, еле читаемой иронией добавляет. А так тропа поднимет, шаман шутку не понимает, или просто не хочет понимать. В фоне абсолютное спокойствие. А тебя, шаман кивает на меня, он поведет. Я научу держать тропу. Открыть он не сможет, конечно, а вот держать, да. Так тропа поднимет. Глава 11. Снова встречаемся все за столом, кроме Даржата. Не хочет идти в усадьбу и остается побродить по окрестностям. Максим, обращается ко мне наставник. Наверное, стоит начать с вас, как того человека, который нас объединяет. Конечно, пожимаю плечами. В кратком изложении все выглядит примерно так. Я предложение императора принял. Боярскому роду быть. Название, конечно же, я не выбирал, сроки тоже, но по основным моментам с императором мы договорились. Прозоровская чуть кивает головой. Ее этот вопрос тоже очень интересует. Кроме того, император обговорил момент снятия опалы с рода Кошкиных. Слегка усмехаюсь. Еще изволил заметить вас, Клавдия Сергеевна, ну и позволил себя убедить в существовании ксеносов. Правда, поддерживать без доказательств он нас будет только как частное лицо. Вот примерно перечень тем, о которых мы разговаривали с Михаилом Александровичем. И с легкой иронией, которую сможет прочитать разве что тот же Кошкин, добавляю, император разрешил мне называть его по имени-отчеству. Интересно, что новость про опалу Кошкин принял абсолютно спокойно, даже индифферентно. Похоже, этот момент он давно уже проживает. А вот рыжая, новость про то, что ее заметил император, принимает с большим удовольствием. С другой стороны, это и понятно. Совсем недавно рыжая была всего лишь бывшим офицером с границы, не привыкла еще, хотя с Кошкиным привыкнет обязательно. Наставник, похоже, раньше был довольно заметной персоной дворцовой жизни. И я не удивился бы, если эта персона была скандальной. Максим, задает вопрос Эльвира Леопольдовна. Не подскажете, как проходил ваш разговор? Это не праздный интерес. Да особо ничего интересного. Он пригласил нас с Ольгой. Кидаю взгляд на Прозоровскую. Ольга на мои слова немного улыбается. И из фона чувствую легкое предвкушение. Предложил присоединиться к чаепитию. С интересом выслушал рассказ Ольги, потом мой, по поводу, так называемого, подвига, после чего, создал ситуацию, в которой мы с ним оказались без свидетелей. Там вопрос образования боярского рода и решился. Да, это понятно, говорит Эльвира Леопольдовна. Меня больше интересует, какие были чашки в сервизе и какой чай вам предложили. Ну и еще, интересует, были ли предложены пирожные к этому чаю. Вообще неожиданный интерес. На секунду ныряю вглубь себя. Быстро просматриваю картинку встречи. Вот чашки были из тонкого фарфора с красноватым рисунком. Если вас интересуют рисунки, то там какие-то сценки из жизни людей. Дама на каждое перечисление кивает. Точнее я вам не скажу. Просто потому, что такие рисунки я видел в первый раз в жизни. Я не знаю, с чем это ассоциировать. Чай был черный с травками, вполне вкусный, но я не разбираюсь. Ну и пирожные подали Ольге. Ах, как жаль, Эльвира Леопольдовна слегка улыбается. Вы пропустили львиную долю удовольствия от приема, так как мелкие знаки внимания от императора общеизвестны. Например, удивляюсь я, в фоне от Ольги доносится легкое веселье. Например, Чашка легкого фарфора с рисунком из героического эпоса новгородцев, императором применяется в случае награждения отличившихся военных, а в красноватых тонах там только один сервиз – сказка про Садко. Черный чай говорит о личном интересе к проблеме, практически домашнем. Еда – о расположении. Видите, дама легким движением руки указывает на Прозоровскую. Ваша спутница понимала все с самого начала, а вот вам, видимо, пришлось все проговаривать. Жаль, что этот момент мы не успели с вами обсудить, но кто же знал, что государь так близко воспримет ваш визит. Просто принято подобные вещи считывать сразу. Думаю, Михаил Александрович повеселился, когда объяснял вам то же самое, но обычным языком. Ну, он порадовался моей непосредственности, хмыкаю глубоко про себя, и даже изволил смеяться в голос. Поздравляю вас, Максим, вполне серьезно говорит Эльвира Леопольдовна. Сказка о Садко. Это предложение императора о беседе, под спудным смыслом которой была бы идея, что человек не должен стремиться к богатству, а тем более хвалиться им. Видимо, разговор вы в этом контексте и выдержали. Раз император остался доволен беседой, значит потенциал у вашей встречи огромен. Ну да, а его атака – это просто маленькая шалость, конечно. Но разубеждать даму в ее лучших чувствах даже не собираюсь. Просто потому, что судя по наблюдаемым действиям, оппоненты у императора еще хлеще. Они даже не договариваются. Видимо, что-то такое, все-таки, на секунду мелькает у меня в глазах. Так что Кошкин мгновенно с вопросом поднимает на меня взгляд. Чуть пожимаю плечами и покачиваю головой. Совершенно лишнее. Что же, эту информацию мы в наших уроках тоже возьмем. Получается, дама словно ставит у себя в голове в галочку. Киваю, подтверждая. Но вообще, странно, на какие мелочи люди готовы раскладывать такие визиты. А вот я бы, пожалуй, от новых подобных посещений держался бы в будущем подальше. Максим, говорит Кошкин, самое главное, что император признал важность вашей информации о ксеносах, пусть и неофициально. В любом случае, даже при минимальных доказательствах, его возможности несоизмеримо больше, чем наши вместе взятые. А вот тут, я не особо уверен. Есть у меня легкое подозрение, что начальные гнезда, которые еще не меняют пространство на своей территории, маги действительно зачистят легко. А вот что будет, если вдруг они попадут в ситуацию, когда их магия не действует. Ведь фактически, в своем мире, я наблюдал гнезда, где не работал порох, например. Да, это были не центральные гнезда, но они были. А изменения силы тяжести, плотности и состава воздуха, температурного режима, были практически в каждом втором гнезде среднего уровня. Единственное, что везде работало, это пси и внутренние возможности человека. Поэтому, я все равно переживаю, что в этом мире, возможно, есть уже места, где местные люди будут полностью беспомощны. И проверять это надо. А вот давать бесконтрольно псионику местным магам стало бы ошибкой. Первое же, что они сделают, это попытаются уничтожить своих оппонентов, а вовсе не станут развиваться для уничтожения ксеносов. Все же тут общемировой угрозы не наблюдается, а без этого, хоть какой-то общий фронт выстроить не получится. Местные уже привыкли к пятнам, так что алгоритм для гнезд будет такой же, а ведь это ошибка. Гнезда вполне могут развиваться на очень небольшой территории. Основное, они могут развиваться, то есть, просто блокировать, выкачивать ресурсы и постепенно защищать территорию, путь к поражению. В какой-то момент гнездо принципиально эволюционирует, а время может быть упущено. Какой из этого следует вывод? А простой, мне нужно искать таких союзников, которых я смогу обучать. И проще всего, неожиданно приходит мне сейчас мысль, делать это внутри рода, под клятвы. И самое странное, что скорее всего, я был неправ, когда думал, что маги псионику не примут. Те, кто живет магией, родовые, сильные, те да, не примут. А вот те, кто учится недавно, кто еще помнит себя обычным человеком, кто не сможет никогда подняться до высот магии, просто в силу физических ограничений и у кого есть нормальные моральные рамки, те примут. Особенно, если им показать возможный результат. И даже, может быть, смогут хорошо прогрессировать. Ведь большую часть удачных стечений и обстоятельств, которыми воспользовался я, все же можно воплотить в прямом контроле и контроле хорошего целителя. Плюс зелья. Интересно, что эта мысль мне приходит сейчас, после посещения императора. Все же где-то на подкорке, Похоже, была идея, что государство не может игнорировать такую опасность для своего существования. Нет, получается, может, ведь знал, точно знал, но где-то внутри не верил. Бросаю взгляд на наставника, а ведь примерно таких магов Кошкин изначально искал, получается. Ну, судя по описанию его бывших учеников, только у него критерии пожестче и цель чуть банальнее. А вот мне, кажется, подойдет значительно большая выборка. И я, кстати, довольно точно знаю, кто сможет стать ее основой. У меня уже около десятка человек вполне есть, я даже контракты им обнулил, и выкупать не нужно, только заинтересовать. А с образованием боярского рода, я еще и вне конкуренции с социальными лифтом для них буду. Только структурировать обучение псионики и показать плюсы владения пси, пока это не очевидно. Да и клятвы я пока что накладывать на уровне своей печати не могу. А с местными менталистами, это просто необходимость. Неожиданное озарение. И вроде бы, намечающийся выход из кризиса. Так, хватит пока. Я выпадаю из разговора секунд на 10. Но вроде бы, ничего важного не пропускаю. Извини меня, Максим. Произносит Ольга. Я тут же возвращаюсь в реальность. Все же найденный, возможно, выход меня как-то окрыляет, что ли? За что, Оль? Удивляюсь. За Каминского и его друзей. Ольга на секунду замолкает. Кошкин с интересом слушает. Он, кажется, уже в курсе истории. Я не понимаю, что нашло на Никиту. Он очень предупредительный мальчик был. Чуть младше брата, но все же, с удовольствием посещал наше имение. Как он мог пойти на подобный поступок, я не понимаю. Оль, тебе ни за что извиняться, хмыкаю. Я-то слегка понимаю, почему именно эти господа, и почему именно я. Ты в этой ситуации тоже пострадавшая в каком-то смысле. Как это? Ну, Каминский, с его точки зрения, тебя спасал из лап взорвавшегося мещанина, усмехаюсь. Он даже почти прямым текстом это проговорил. Не поняла, удивляется девушка. Оль, извини за ненужный интерес, но ответь на вопрос, пожалуйста, не было ли у прозоровских желания или договоренности породниться с Каминскими. Я посмотрел, тоже захеревший, но богатый боярский в прошлом род, никакого ущерба чести. Максим, я удивлена вопросу, но да, были, лет 10 назад, до того, как оказалось, что дети Каминского не маги. Мы же дружили даже. Ну вот и ответ. Думаю, кто-то им вложил в голову мысль, что я окрутил, одурманил тебя. Они пришли тебя спасать. Пожимаю плечами. Я не давала повода Каминским что-то себе там придумывать, а тем более вмешиваться в мою личную жизнь. Вспыхивает девушка. Ну, я же говорил, что ты тоже пострадавшая. Кстати, как и Каминские оба. Пожимаю плечами. Я вообще сомневаюсь, что Никита себя особенно контролировал. Все же провоцировать неодаренному мага, нужно быть не робкого десятка. И ведь в принципе, неплохо рассчитано, дуэль на железе. Если я не соглашаюсь, ущерб чести, породниться с прозоровскими не смогу, приму вызов и проиграю, так не факт, что откачают, тоже плюс. Приму вызов и на арене применю магию, тот же ущерб чести. А маги традиционно на железе небольшие мастера, так что шансы были. Мою победу в расчет не брали, определенно. Кто-то воспользовался идеей вашего рода, которую ты мне тогда рассказывала. Пусть и не до конца. Ольга вспыхивает. Но ведь император против. А они об этом знают. Не думаю, развожу руками. Твоих друзей детства использовали в темную. Причем похоже, что тонко, для причинения ущерба твоему роду. Думаю, что узнали о каких-то договоренностях с императором, и что я их часть. Причем о смысле договоренности не знали, иначе били бы наверняка. Извини. Глава 12. То есть ты думаешь, мальчики не виноваты? Немного растерянно говорит Ольга. За столом на удивление тихо. Вообще все собравшиеся, ну, может, кроме Эльвиры, довольно по-доброму относятся друг к другу. Все, кроме той же Эльвиры, уже успели побывать в общем бою, что тоже сближает. Так что все с интересом следят за историей Прозоровской и не перебивают меня, слушая мою точку зрения на случившееся. А Кошкину вся история еще и интересна. Почему? Удивляюсь. Я так не говорил. Решение-то они принимали сами и попытку еще и повторили. Я не говорил, но этих попыток было две. Про первую мне император сообщил. Просто первую мы видели мельком. Там не повезло старшему Каминскому. На этих словах рыжая улыбается, не скрываясь. Черт, значит, что-то заметила все же. Нужно узнать, что. Тот офицер в парке, это, почти наверняка был именно Александр. Но решение приняли, друзей-свидетелей нашли. Да и шел Никита именно убивать. Ну а то, что у них были высокие цели предположительно, так это для меня не оправдание, убивать-то шли именно меня, и что делать с ними, ничего, наказание, считаю, адекватное, вот наставник, киваю на Кошкина, знает, что зверушкой я трудноубиваемая, но они не знали, и шли именно убивать недоучившегося мага-мещанина, так что виновны, пожимаю плечами, но я их ущербом удовлетворен, а вот что делать, ну, смотри, прошло всего пара часов, так, так, кивает Прозоровская, вот, сейчас они от целителя в императорском дворце уедут на гауптвахту, ну, несколько я понимаю скорость восстановления тканей, думаю, что еще часа через два, правильно. Сухожилие, Оль, ты у Инес тут единственная, кто целителем является квалифицированным. Прозоровская мгновенно собирается, словно переключает тумблер, быстро анализирует увиденные повреждения. Да, ты примерно правильно определил время на первичный прием, если нужно качественно, а не на поле боя. Ну, опыт лицея, да, то есть в императорском лазарете с ними точно ничего не случится, никого чужих туда не пустит. Киваю на слова Ольги, а вот дальше, оттуда они поедут на гауптвахту в казармы лейб-гвардии, а те заметки, что мне попадались в периодике, по поводу данного полка, говорят о том, что там, проходной двор, ты думаешь, что им что-то будет угрожать, почему ты мне это рассказываешь, не понимает Прозоровская, Оль, ну ты чего, это же не против тебя или меня играл кукловод, против твоего рода, а обработаны неодаренные, причем родовитые, там остались следы. Следы от ментального вмешательства остаются от любого, уж я то знаю, намекаю на свою историю, хоть о ней и знает из присутствующих в подробностях только Кошкин. Он или его люди обязательно вернутся, чтобы следы убрать. Младшего Каменского обрабатывали в попыхах, скорее всего, вряд ли был расчет, что старший не справится, так что точно вернутся, даже не сомневайся, вам бы человека поставить, или как-то по-другому пронаблюдать за этими дятлами. Сможете вычислить, кто против вас играет. Я могу Матвею набрать, но он скорее всего сейчас еще занят. Времени прошло немного, да и тогда вы данные не получите. Так что, Оль, у вас часа полтора-два на организацию. Потом будет точно поздно. Ты думаешь, их могут убить? Волнуется девушка. Как бы то ни было, а это ее друг детства. Честно, хмыкаю, сомневаюсь. Хотя это, конечно, самое простое. Они не одаренные, но все же родовитые. Так что проще, конечно, убить, но проблем можно обрести, так что скорее постараются зачистить следы вмешательства. Не знаю, как это делают менталисты, но уверен, методы есть. Может, амнезию какую им устроит за всю прошедшую неделю, чтоб не было понятно, с кем они контактировали. Например, ну это просто варианты. Важно, что сейчас они под присмотром, а вот потом, вы сможете поймать злодея. Я прошу меня извинить. Ольга обращается ко всем присутствующим. «Я действительно должна сделать несколько вызовов». Кошкин кивает, и Прозоровская покидает столовую. «Максим, вам в аналитике идти нужно», замечает Эльвира Леопольдовна. «Кроме вашей реализации как мага, император предлагал, Кошкин внимательно на меня смотрит, но сказал, что ими эта идея признана несостоятельной, из-под палки я работать не буду». Хмыкаю опять, думаю, что они тут были правы. Много интересного я сегодня услышал, и еще услышу, думаю. Кошкин чуть-чуть подмигивает рыжий. Эльвира Леопольдовна с удивлением смотрит на это проявление эмоций. Эльвира Леопольдовна, почти улыбается маг, я уже вырос. Дама тоже почти улыбается Кошкину, даже с каким-то умилением, что ли. Внешне незаметно, но фон выдает все. Понимаю, тут скорее отношение, как к члену семьи, да скорее без как. Да и дама наверняка под клятвами опять же, хорошо, Клавдия Сергеевна, снова поворачивается к рыжей, с сожалением вынужден оставить вас на время, думаю, к завтрашнему вечеру я вернусь, провожу ученика, кивает на меня, в Смоленск-2, и обратно, Кошкин формально говорит правду, но я уверен, что ситуацию он прекрасно понимает, располагайте слугами, прошу вас, Борь, без тебя не поеду на примерку, если опоздаешь, имеешь шанс познать мой гнев, тихо смеется рыжая, с маской она расстается сразу же, как прибываем в поместье, девушка что-то, кстати, чувствует, в фоне недоумения и легкая тревога, да, дорогая, я помню, насколько важен для тебя этот заказ, я буду, даже не переживай, оборачивается ко мне, Максим, кроме координирования позиций по роду и нашему общему делу мы будем еще задерживаться, нет, Борис Васильевич, Предлагаю выходить. Только у Даржата стоит уточнить, сколько времени займет путь. Он не ответит. Максим, я примерно понимаю, как они мыслят. Все в их традиции зависит от многих условий. Ну, сколько сюда идти, он довольно точно определил. Вслед за Кошкиным встаю из-за стола и прощаюсь с Рыжей Эльвирой. У выхода нас уже поджидает молчаливый слуга с небольшим заплечным ранцем. Тянусь к нему. Нет, Максим, это мне, усмехается наставник. Судя по тому, что я услышал от Даржата, меньше всего в пути устану я. Идите, у вас своя задача. Слегка удивляюсь, но ладно. Амулеты я взял, всем троим. Вы свой защитный проверили? Да. Кристалл полон, все нормально. Ничего, запасные кристаллы я тоже взял. Вроде бы мы неплохо готовы, как думаете? Не уверен, Борис Васильевич. Я же не знаю, что вы с собой собрали, качаю головой я. С собой у меня только пара десятков металлических шариков на поясе, я уже научен их не забывать, и набрал с запасом. Ну и, естественно, негатор в виде наручников. Очень пригодится, я уверен. Максим, маг должен быть самодостаточен, не забывайте недавний экзамен. В ранце просто пайки и одеяло, и по мелочи немного разного, ничего лишнего. На стоянке будете снова организовывать лагерь. Вряд ли мы будем ночевать рядом с гнездами. Думаю, в поясе в первом-втором шаман остановится. Все же идти ночью уставшими не очень хорошая идея, несмотря ни на какие амулеты. Согласны, Даржата находим почти там же. Он, видимо, возвращается со своей прогулки. Или вообще никуда не ходит, я его постоянно теряю из виду. Шаман совершенно не удивлен, словно знает, что мы идем. Хотя, может и знает. Максим, без предисловий обращается ко мне. Ты можешь похожую на мою силу выдать вовне, правильно? Я так почувствовал, да, киваю. Кошкин с интересом бросает взгляд на меня, но пока ничего не говорит. Тогда давай руку, требовательно протягивает ладонь. Спокойно даю свою руку, и тут же чуть не одергиваю от резкого пореза костяным клинком. Порез тут же закрывается. Это чтобы дух тебя узнал, поясняет шаман. Быстро снимает мою кровь с клинка небольшой кожаной ленточкой, и сразу же наматывает ее на мою руку. Все, будешь давать силу этому духу, а я там уже все сделаю. Несложно, сможешь, требовательно глядит на меня. Конечно, нехитрое дело, в общем-то. А вот как он углядел, что я пытался подобрать оттенок магии к его, мне интересно. Хотя, скорее всего скажет, что духи нашептали, а я смогу научиться открывать такие тропы. Киваю на появившуюся тропинку. Я точно знаю, что тут ее не было, тут же все выгорело 3 дня назад до песка почти. Увидел, да, молодец, кивает довольный шаман. Когда лес слушать научишься лучше, сможешь, а ты не сможешь, оборачивается в Кошкину. Ты лес не слышишь, он, снова кивает на меня, да, только плохо пока, за мной пойдешь, смотрит на наставника. Кошкин кивает, с тропы не сходить, магию не творить. Станет сложнее, дольше идти будем. Снова смотрит на меня, как сегодня, идешь сзади. Силу в дом духу подавай постоянно, не бойся ошибиться. Он не сильный, много не возьмет, но на удержание тропы для твоего учителя хватит. Понятно? Киваю. Вроде все просто, да и магию подаю спокойно в бусину. Не знаю, насчет слабого духа, но восстанавливаю я магию медленнее, чем жрет шаманский подчиненный. Но часа на 3 меня должно хватить. На тропу встает сначала шаман, потом Кошкин. И в этот момент я понимаю его слова про то, что из нас сильнее всего устану именно я. Видимо, у наставника был опыт. На меня словно падает небо. Пусть и ненадолго, резко становится тяжело дышать. И ощущение давления со всех сторон. Будто я шарик под водой, а через маленькую дырочку выпускаю воздух из себя. Как раз ту самую магию, в дом духа. Ощущение проходит через пару секунд, но образ поселяется в голове, и становится даже местами забавно. Ну, когда начинаю привыкать и отвлекаться на разное, идем довольно долго. Но в этот раз проверять аспектом, что происходит за рамками тропы, я не рискую. Просто потому, что после первой же проверки, на секунду траты магии увеличиваются кратно. Даржат даже оглядывается и с веселым пониманием кивает головой. Значит, он мои попытки смотреть вовне тропы, очевидно, еще в прошлый раз отследил. Хорошо, сворачиваю аспект до размеров видимого коридора. За этим тоже приходится внимательно следить. Слишком уж я привыкаю полагаться на этот талант. Здесь заночуем. Даржат останавливается на поляне. Вокруг давления пятна нет даже близко. Обычный лес, с обычной живностью, которая прыскает в разные стороны, при появлении нас на поляне. Далеко до Смоленска 2, уточняет Кошкин. Нет, вообще ничего не поясняет шаман. Садится под дерево и замирает. Максим, оборачивается ко мне Кошкин. Силы остались, прислушиваюсь к себе. Не очень, но на лагерь хватит. До пятна далеко еще. Я его не чувствую, так что просто пугалки и сигналку. Учитель кивает моим словам. Делай. Глава 13. В пятно входим рано утром. Это измененное пространство хорошо чувствуется на тропе. Становится намного сложнее держать Кошкина. Впрочем, примерно так же, как когда я аспектом пытался посмотреть за границы живого коридора. Так что, к внезапно свалившейся тяжести привыкаю очень быстро. И, в принципе, некоторое время идем в таком, тяжелом для меня режиме. Дальше пойдем без тропы. Встает на месте в какой-то момент дрожит. Близко мы. Духов надо звать. Выдыхаю. Очень хотелось бы, конечно, научиться такому способу передвижения. Но ограничения прямо-таки приличные. Хотя, если, конечно, одному, и, скажем, только по Евразии, то нормально. Лесные массивы, по идее, тут пересекаются. Но ладно, мечты, мечты. Сколько еще? Уточняет наставник. Кошкин очень напряжен, и я его понимаю. Все-таки мы сейчас, судя по давлению, поясе втором, или даже, ближе к третьему. Разное может повстречаться, а он, фактически, из магов тут самый опытный. Ну, это так, но есть нюансы. Не знаю, честно отвечает шаман. Лес перестает говорить в получасе отсюда. Наверное, нам туда. Мне на секунду видится, как шаман словно раскрывается прозрачным вороном, и огромная птица улетает в небо. Держит на секунду замирает, потом требовательно поднимает руку вверх. На предплечье шаману неожиданно пикирует довольно мерзкая полупрозрачная птица. То есть сквозь оперение видна частично вся требуха. Да и птица сама, то становится совсем прозрачной, то мутно-красной, в общем неприятно. А внешне как раз напоминает ворона, или ворону, небольшой у птицы размер. Похоже, это и есть прозрачный ворон, на который мы в свое время приходили охотиться. Тогда не до рассматривания птицы было, а вот сейчас, вживую, впечатление, конечно, так себе. Вокруг птицы мерцает дымка. Что-то мне подсказывает, что как раз случай одержимости я сейчас и наблюдаю. Просто из птиц в этом поясе воронов проще всего найти. Остальные встречаются еще реже. Не любит птицы глубину пятна. Ворон тоже замирает и удержит, а с птицей происходит бессловесный такой диалог. Буквально на пару минут, глаза в глаза, прозрачные только почти. Кошкин с интересом наблюдает. Я тоже. Вокруг крупных животных нет, это я чувствую довольно неплохо. Но пока что резких движений не делаю, чтобы не сбить настрой шамана. Не просто так он птицу себе на руку сажает же. Наконец ворон взмахивает полупрозрачными крыльями и взмывает вверх. Ждем. Держит садится на землю прямо там, где стоит. Вытаскивает из-за спины бубен. Долго, деловито осведомляется Кошкин. Нет, полчаса, не больше. После чего окончательно замолкает. Шаман вытаскивает колотушку, берет поудобнее бубен и сильно ударяет в центр круга. Звук разлетается плотный, словно даже заметный. Но мне правда кажется, что от бубна ушла волна искаженного воздуха. Мгновение, не больше. Хотя, конечно, пора бы привыкнуть, что ни разу еще не было, чтобы мне просто казалось. Скорее всего, я эту волну именно вижу, пусть и сконцентрироваться на ней даже с ускорением не получается. Шаман замирает. Кошкин кивает своим мыслям, снимает ранец с плеч. «Максим, мы тут на какое-то время. Последите за периметром, у вас лучше моей сигналки получится». Наставник выставляет паутинку совершенно незаметно и с очень малой вложенной магией, видимо, чтобы не провоцировать никого. Киваю, достаю негатор и защелкиваю на руке. «Нет, в ближайшее время мне моя магия не особо поможет, а вот пси, вполне». Из поясной сумки вылетают 4 шарика. Их Кошкин замечает, одобрительно кивает своим мыслям, но опять ничего не говорит. Вот и славно. Концентрируюсь на окружении. Дистанция с надетым негатором вырастает рывком, и на пару секунд я полностью погружаюсь в сигналы. Крупных животных вокруг нет, а вот мелкая группа белок очень даже спешит к нам. Видимо, где-то мы заметны. А для этих зверюшек люди уже давно не повод убегать, а скорее несколько десятков килограммов вкусного обеда. Особенно, если этих людей мало. Тварюшки бегут по деревьям, и до контакта еще около 3 минут. Но меня это даже близко не пугает. В своем аспекте я уверен. А здесь нет никого, от кого нужно скрываться любой ценой. Да и стая всего в 4 особи. Сейчас это даже не противники, я это понимаю точно, так что не предупреждаю Кошкина. Секунд за 10 до контакта его предупредит сигналка. Ждем. После очередного удара шаман точно поворачивается в сторону, откуда пойдет атака, а из его тела словно выходит прозрачная рысь. Прыгает и замирает рядом с крайним деревом к нашей полянке. Пересекают сигналку. Кошкин бросает на меня взгляд. Успокаивающе машу ему рукой. 10 секунд. Атака. На дерево, под которым замер прозрачный силуэт рыси, прыгает первая белка. Шаман бьет в бубен, но куда-то в другую его часть или с другой силой. Но звук разлетается совсем не похожий на предыдущие удары. Все 4 белки слегка замедляются, а первая даже замирает в воздухе на секунду. Рысь мгновенно ее разрывает. Держат с интересом смотрит на меня. Я же в этот момент придерживаю и 3 остальные тушки. Но со стороны, белки просто замирают на дереве. И это не доставляет никакого неудобства. Отпускаю. Белки взмывают в воздух и еще удар бубна. Еще пару движений прозрачного силуэта. Перестают дергаться и остальные 3 тушки. А ты ведь духов видишь, утверждает шаман. Не совсем. Вижу силуэты, и то, не полностью. Не соглашаюсь. Самому интересно, чего ж я конкретно вижу. Хотя какой-никакой ответ Держат уже дает. Вот, видишь, редкий талант. Жаль, что мы тебя раньше не нашли. Я не вижу всех духов. Видел только сейчас, вот этих 2. Второй, какой, улыбается Держат. Опиши, ворон или ворона, пожимаю плечами. Не знаю, большой, тотемный дух рода, да, видишь, снова кивает Держат. Но духи тебя боятся, не пойдут за тобой. Жаль, хороший шаман мог бы выйти. Пожимаю плечами. Мне бы со своим набором разобраться, так еще и в архивах покопаться надо. Направлений много, а вот именно это, кроме как тропой, и не впечатляет. Слишком я сразу вижу много ограничений. С другой стороны, как раз на расстоянии эти люди могут быть крайне полезными. Да и вот сейчас, мы же привлекаем Держата фактически в качестве эксперта. Потому что только шаманы увидели разницу между обычными и инфицированными людьми. Ладно, у всего есть свои плюсы. Главное применять их по делу. Быстро подтягиваю к себе белку, от которой идет знакомое ощущение кристалла. Вот такие попадаются часто в животных, что связаны с гнездами. Показываю кристалл из животного. Думаю, что гнездо о нас уже знает. Нет, не знает, не соглашается шаман. Может быть знает, но не все. Только то, что эти белки пропали. Остальное точно не знают. Нам нужны еще такие же. Увидишь, не убивай. Так я и не убил. Убила рысь, развожу руками. Да, кивает шаман. И опять из бубна расходится предыдущая волна, а шаман прикрывает глаза и замирает. Да, Максим, привыкайте. Они все так разговаривают, но теперь они от вас не отстанут. Учить не будут, но как использовать, найдут. Правда, всегда к взаимной пользе, конечно, хмыкает Кошкин. Он с интересом прислушивается к диалогу, а сейчас с таким же интересом смотрит на освобожденный от белки кристалл. Кивает на 3 других трупика. В других ничего такого нет, не чувствую, так что вряд ли. Поднимаю кристалл поближе. Он размером с пулю, не больше, маленький. Но точно такой же я уже видел. И рисунок глифа внутри, похожий на трещину, тоже 1 в 1. Глиф скорее всего что-то нужное несет. Надо будет с таким кристалликом, а лучше с парочкой, попробовать поэкспериментировать. Теперь-то я могу себе это позволить сделать безопасно. И кажется, я понимаю, как с этим экспериментировали умники у нас. Отвечаю на слова Кошкина. Если ко взаимной выгоде, то я против ничего не имею. Мне тоже от них чего-нибудь наверняка понадобится. Кошкин чуть качает головой, открывает рюкзак. Зелье на скорость реакции, на час примерно, восстановление, тоже около того, на восстановление магии, примерно на 1,5 часа. Вам рекомендую все, кроме магии. Сейчас пока не актуально. Остальное, выпью, как пойдем. Я помню действие похожего, Борис Васильевич. Забираю пузырьки. Вот и хорошо. Ждем, садится рядом на одеяло. На шамана опускается улетавшая птица. Держат тут же открывает глаза. Пару минут опять играют в гляделки. Видел центр молчащего леса. Мне не нравится. Край тоже ближе, чем я думал. Мы почти на границе. Просто лес на границе еще говорит. Говорит, как ему больно и тяжело. Нехорошие существа. Эти, не такие, как измененные, те страдают или нет, но живут. А эти, просто что-то делают, как роботы. Это что такое, уточняет Кошкин. Ну, автоматоны, вспоминаю местное название похожего класса существ. как големы, только без управляющей души, или как в полигоне, киваю Кошкину, на арене, тот соглашается, только из живых, взглядом показываю на белок, эти вроде не исчезают, да в пятне разные попадаются, задумчиво качает головой Кошкин, бывали раньше и те, что какой-то жижей расплывались, похожи на чудовищ полигона, но сейчас все реже, сейчас живые, но сильно измененные обычно, оборачивается к шаману, но ведь белки вполне осознанно на нас бросились, почему, да, вот и мне хочется это понять, шаман кивает, нужны живые белки, или какой-нибудь другой подопытный, пожимаю плечами, тогда нужно идти дальше, рядом, метров на 300, мы никого не найдем, Кошкин кивает соглашаясь, шаман поднимается на ноги, идем, уточняет у меня, как-то он, так же как и Кошкин много раньше, сразу понимает, что за контролем окружающего пространства, это ко мне, только наставнику понадобилось время понаблюдать за моими боями, Доржету этого оказывается не нужно, конечно, киваю, направление показывайте, вы ведущий, шаман принимает такую вводную и шагает вперед, мы за ним, в принципе, ничего не поменялось, только теперь мне попроще, идем очень недалеко, буквально километр, не больше, вокруг на самом деле начинает меняться подлесок, да и довольно сильно, если так посмотреть, вроде в пятне, таких странных растений, у которых вместо листьев острые слюдяные пластинки, например, я пока не видел, да и вообще, лес тут словно перекрученный какой-то, и находиться тут уже неприятно, хотя до заявленной шаманом границы еще прилично, стойте, поднимаю руку, все останавливаются, к нам бежит какое-то местное чудовище, крупное, метров 300, оттуда, показываю рукой, Кошкин принимает к сведению, и тут же принимает выбранные зелья, я повторяю действия наставника даже не задерживаясь, шамана оттесняем за спину, не хотелось бы, чтобы он пострадал, а в прошлый раз крупный монстр нам проблемно создавал приличных, но держит вообще не возражает, животное, судя по аспекту, не похоже на встреченного нами рейдера, похоже больше на лошадь, только крупнее сильно, но ждем, благо эта тварь одна, из-за деревьев, проламывая кустарник, довольно неспешно выбирается животина, в девичестве, скорее всего, бывшая лосем, но теперь это в ней, только угадывается,